Здесь, мол, нужен классовый подход. Есть бомба, а есть бомба. Наша, не наша, глубокомысленно напомнили и журналу, и автору. Все еще не по силам было людям с пенсионным мышлением, независимо от возраста, понять истинную диалектику времен. Общечеловеческий интерес и есть высший классовый интерес, особенно в наш век. Мне и физик один втолковывал. Ну что вы все одной мирой мажете? Ведь ножом можно человека зарезать, а можно хлеб разрезать. Важно, в чьих руках. Логично вроде бы. Да только формальная эта логика, не учитывающая, что нож этот, например, может в руках взорваться, насмерть уложив и правых, и виновных. И нет христианской ядерной бомбы. Это и епископы американские признали, как нет и марксистской. Единственный аналог ей — фашизм. 20 килотонн гауляйтер Кубе, 100 кох мегатонна Гиммлер, 10 мегатонн Гитлер. Когда напуганные перспективой остаться один на один с острыми социальными проблемами своих стран, развивающихся соревнованием социалистической системой, политические деятели не только Соединенных Штатов Америки, но и Англии, ФРГ начинают что-то такое бормотать о ядерной гарантии, о полисе в виде космического оружия, все и сразу понятно. Страшновато оставаться без мегатонных Гиммлеров, Гитлеров. Нужен все-таки им фашизм. На крайний случай, хотя бы в таком вот свернутом виде, в бомбе спрятанной, прежнего фашизма сегодня вроде бы стыдятся, геноцид, лагерь смерти. Этот же, материализованный в бомбе, в складированном виде геноцид, иметь даже престижно. Думается, что новое политическое мышление должно скликать на помощь чувства. Например, в этом пункте прямая задача литературы – выработка чувства стыда. Чтобы стыдно было иметь материализованный геноцид в виде бомбы, не менее чем в виде фашистских фабрик смерти. Но для этого нужна вся правда о бомбе, о последствиях не только применения ее, но и производства, накопления. Правда без всяких оговорок, исключений в свою пользу, какие выискивают то француз, то наш военный философ. Новое мышление стало нашей государственной политикой, и это великий факт, но это никак не избавляет каждого специалиста в отдельности от необходимости самому в этом же направлении трудиться, нарабатывать новое качество мышления, каждому в своей области. Очень это важно сегодня нам всем, и физикам, и лирикам, двигаться этим маршрутом, но хорошо при этом не забалтываться. А то ведь это мы умеем. И когда говорим, пишем о перестройке. И вот об этом новом мышлении. Ведь смысл слова «ускорение» может быть и обратный. Если, например, развернуться на 180 градусов и нажать на газ, это даже привычней. Развивали инициативу на местах, чтобы как-то залатать прорехи в снабжении населения овощами, мясом, молоком. Но вот прочли постановление о нетрудовых доходах, и японцы сейчас выпускают фотоаппараты и прочую бытовую технику в расчете на законченных олухов. Не умеешь, а сфотографируешь как следует, по выдержке, по расстоянию. Невежда в технике, а не испортишь. Хоть не так и не там нажмешь. Надо бы нам и постановление писать, печатать с прикидкой на олухов, заранее прикидывать, что и где перегнут, заранее делать нужные оговорки, ставить ограничения. Не учли этого, и вот перестарались на местах. И что характерно, никогда ведь не перегнут в сторону полезную, всегда в привычном направлении. Ищи и вылавливай тех, кто еще не отучен работать, кто готов копаться в земле навозе. И снова опустили базары, прилавки. Подумалось, а что если какую-нибудь идеологическую передовицу в газете поймут как сигнал всем назад? С какой интенсивностью, сколько борцов за новое мышление дружно бросятся назад на стезю привычную, и снова загремит пацифизм, абстрактный гуманизм, неклассовый подход. Мечтательно рассуждаем. Некоторым товарищам надо бы в отставку попроситься. Пьесы об этом пишем, но чаще это касается практиков, людей дела, отставших от поезда. Ну а идеологи, отставшие, с них что спрашивать? Нельзя, неловко. В конце концов, вовремя меняют лексику и фразеологию, повторяют старательно новые лозунги. Ну а что одним глазом с надеждой косят назад, и первые рванули бы в случае чего? Так мы их таких сами сделали, хотели иметь таких. Говорим, сколь старое мышление опасно, если иметь в виду вопросы войны и мира, но оно и бесчеловечно. Как это проявляется там, хорошо знаем. Но ведь и в нашем стане, если старое, оно антигуманно, а порой от него и страшновато.